Как правильно есть, чтобы не выкопать себе ложкой могилу? Есть Гален, а есть Ленин. Оба исторических персонажа моему слушателю знакомы. Первый — по ранее прослушанному в этой книге, второй — по школьному курсу. Первый прожил долгую жизнь и умер в возрасте 87 лет, оставив после себя многотомное наследие даже не на века, а на тысячелетия. Второй умер в возрасте 53 лет, также оставив после себя многие тома, которые никто по доброй воле не читал и которые не пережили даже нескольких десятков лет. Первый удлинял людям жизнь, второй — укорачивал. Вот я желаю своим слушателям прожить как Гален, а не как Ленин. В чем же секрет долгой жизни Галена? В том, что он просто умел жить. Он понимал не только оздоравливающую пользу движения, но и лекарственную пользу правильного питания. Его совет вставать из-за стола чуть-чуть голодным, чтобы удлинить себе жизнь и избежать болезней, мы уже усвоили. Примерно через 2000 лет после смерти Галена учеными был поставлен опыт, который дал неожиданный результат. Крысы, которых держали на полуголодной диете, прожили почти в два раза дольше, чем те, которые ели в волю. И меньше болели. Это сработал гормон голода грелин, про который мы ранее уже говорили. Так что один из рецептов не только долгой, но и здоровой жизни вами уже получен. Меньше жрать надо. Вот просто уполовиньте порцию и посмотрите на результат через какое-то время. Дальнейшее изложение касается принципов правильного питания, и, рассказывая об этом, я заодно развею некоторые мифы и заблуждения, которые витают мутным дымком в головах граждан. Миф первый. Людям необходимо разнообразное питание. Давайте с этим разберемся. Кто в природе разнообразно питается? Никто. Природа как раз скромна. Ест волк зайца всю жизнь и вполне доволен. Каала употребляет только листья эвкалипта и радуется. Корова жует одну траву и в ус не дует. Кроманьонцы поймали в каменном веке мамонта и жарят его на костре всем племенем неделю, никто не жалуется. Вообще, у людей традиционной культуры, если вы обратите внимание, питание довольно однообразное и зависит от природных условий региона. Чукчи и другие северные народы тысячелетиями ели мясо нерпы да китовый жир, арбуза у судьбы не просили, и при этом никакого атеросклероза, и все зубы целые. Как так? А младенцы? Они вообще едят только молоко, куда уж однообразнее. Ну, или, например, птенцы-чайки. Только кильку, переваренную в желудке матери, которую птица отрыгнула им в жадно открытый клюв. То есть природная норма — видовое, довольно однообразное питание. При этом современная диетология почему-то говорит нам, питание должно быть разнообразным. Ну, тогда давайте разберемся, как организм реагирует на поступающее в него питание. Вспоминаем то, что уже успели узнать ранее из этой книги. В пищеварительном процессе, помимо кишечника, участвуют в равной степени печень и поджелудочная железа. Первая производит желчь для переваривания жиров. Вторая — энзимы, то есть особые ферменты для переваривания белков, углеводов и тех же жиров, предварительно обработанных желчью. Но дело в том, что наши железы регулируются гуморально, то есть получают команды не только целенаправленно по нервам, а более общо, через кровь. Так сказать, потоковым методом. В кровяное русло поступают сигнально-регулировочные вещества, которые разносятся по всему организму и так доставляются адресату. Какие же это сигналы и какими вообще бывают гуморальные сигналы? Они бывают экзогенными, внешними, и эндогенными, внутренними. Эндогенные сигналы — это вещества, которые вырабатываются и рассылаются внутренними органами, например, гипоталамусом, в качестве командных телеграмм. А экзогенные сигналы поступают извне, например, с пищей. Вот пища в кровь всосалась, и организм получил знание о том, что в него поступило. Эта информация приплывает в ствол мозга, парасимпатическое черевное сплетение. и она же приходит в эндокринную часть поджелудочной железы, а в ответ поджелудочная начинает выделять панкреатические соки. Желудочный сок, пищеварительные ферменты желудка, а также продукты этого пищеварения, воздействуя на стенки желудка, вызывают рефлекторное выделение поджелудочной железой панкреатических соков. Кстати, таким же действием обладают все кислые напитки и, по-видимому, небольшие порции алкоголя. Недаром европейцы выделили в особый класс алкогольных напитков аперитивы, пробуждающие аппетит. Также секреция панкреатического сока усиливается двумя гормонами — секретином и холецистокинином, которые вырабатываются в двенадцатиперстной кишке в ответ на поступление туда кислой еды и белков. Как видите, гуморальное знание всеобщее, оно опубликовано в газете «Организм». Эти новости все читают, все заинтересованные органы ее имеют, и она еще долго живет в крови. Таковы особенности гуморальной передачи информации. Поэтому организм всегда готов принять в себя то, к чему привык, подо что его органы гуморально заточены, то есть готовы выделить пищеварительный сок определенного состава, соответствующий поступающей еде. То есть гуморальный сигнал — это как бы плавающая в крови овеществленная память. Он довольно инерционен. А если человек питается чересчур пестро, кидается из крайности в крайность, его организм не имеет возможности качественно подстраиваться к такому разнообразию гуморально, как раз в силу указанной инерционности. Поэтому система здорового питания не предполагает слишком уж большого разнообразия. Как раз наоборот, относительное однообразие организм переносит легче, чем безудержные скакания от рыбы к свинине, от авокадо к капусте и тому подобное распущенное поведение. В природе так не бывает. Сторонники разнообразного питания в его защиту приводят аргумент о необходимости насыщения организма витаминами и микроэлементами. Но в простой пище все необходимое присутствует. Так что если вы привыкли есть сало, мясо и овощи, прекрасно, вам не о чем беспокоиться, там присутствуют все нужные вещества. И нечего метаться, насилуя организм, который готов к привычной пище и идеально ее обрабатывает. У него для этого уже накатан и состав желудочного сока, и состав панкреатических соков, и состав желчи, потекучести и вязкости. Так чему же искать от добра добра, кидаясь из крайности в крайность? Это как режим сна и отдыха. Привык организм, и слава Богу. Как любая биологическая система, наш организм — штука консервативная. Не надо его нервировать и тревожить попусту. При этом я совершенно не хочу сказать, что вы должны совсем отказаться от разносолов. Речь лишь о том, чтобы не было высокочастотных метаний. Никто не заставляет вас все время сидеть на мясе, просто скакать не надо. Если перешли на рыбу, то уж будьте любезны посидеть на морепродуктах хотя бы неделю, на рыбе, креветках и прочих кальмарах-осьминогах-мидиях. А рыбный день четверг раз в неделю — это глупости советской власти. Главное правило таково. Питание должно быть однообразным с точки зрения продуктовой корзины, а с молекулярной точки зрения — разнообразным. То есть мы должны загружать в организм все необходимое по микроэлементному, витаминному и аминокислотному составу плюс клетчатка минус углеводы. Возьмите обычный крестьянский набор средней полосы. Сыр, молоко, творог, сметана, яйца, курица, овощи. С точки зрения набора нужных молекул, здесь есть все, что требуется организму. Но при этом антигены, специфичные для каждого типа продуктов, все время поступают в организм одни и те же. И организму понятно, какая концентрация пищеварительных соков и с каким набором ферментов должны быть. То есть такое питание и однообразно, и разнообразно одновременно, и при этом не напряжено для организма. Оно практически идеально. Вот так и надо есть. А из-за того, что многие диетические системы не учитывают инертность гуморальной системы, у людей постоянно происходит дисбаланс в пищеварительном тракте. И больше всего он проявляется у детей, когда младенчиков, которые до этого сидели на грудном молоке, начинают подкармливать и переводить с грудного вскармливания на обычную еду. Журнальные статьи и разные мамкины сайты рекомендуют: «Давайте ребеночку разнообразное питание. Чем разнообразнее, тем лучше. Пусть привыкает к нормальной пище». И ребенка начинают разнообразить пюре из банок. Сегодня одну кашу, завтра другую. Во-первых, каши эти ребенку вообще нельзя давать. К чему ему лишние углеводы? Углеводы из питания нужно убрать вовсе. Во-вторых, овощные и мясные баночки с разными пюре каждый день менять тоже не надо. Это приводит к диксинезии желудочно-кишечного тракта. Нарушается перистальтика, нарушается работа печени, поджелудочной, страдает кислотность желудка, работа желудка становится вялой, в результате чего ребенок подхватывает всяческие пищевые инфекции и вечно у него то понос, то золотуха. Для справки. Диксинезия – функциональное расстройство, которое выражается в нарушении эвакуационной способности органа. А бывает и так, что при попадании пищи, к которой организм еще не привык, может случиться ее недопонимание желудочно-кишечным трактом, недопереваривание и потому срочная эвакуация в виде диареи. И в конце концов возникает целая эпидемия пищевых аллергий, которая нынче буквально захлестнула планету. У вдумчивых пациентов иногда возникает вопрос: «Доктор, ну невозможно же все время есть одно и то же». Вскоре организм перестанет это принимать, наступит пресыщение, воротить начнет. Я на это обычно отвечаю так. Если вы перейдете на правильное питание, то вскоре научитесь различать те сигналы, которые тело вам подает. И если вас уже не лезет ваша привычная свиная котлета, слушайтесь в себя и попробуйте определить, а что полезет. В идеале организм сам подаст сигнал на изменение пищевого стереотипа. Надоел творог по утрам, хозяин, давай яичницы с беконом. И это вам не показалось. Такой пищевой мыслеобраз родился в вашей голове не зря. Телу действительно это понадобилось. В таком случае вам не нужно будет думать о своем рационе. Организм направит вас сам. Причем, если вы перешли на правильное питание, мы у себя в клинике называем его термодинамическим, то вас уже не потянет на картошечку и другие углеводы. Потому что организм уже перешел на усвоение кетонов, научился делать нужное ему количество углеводов из жирных кислот. И дальше будет из подсознания выбрасывать вам в сознание правильные картинки — рыбу, например, или кролика. А что делать, если организм впал в задумчивость и никаких мыслеобразов не возникает? Ко мне порой приходят пациенты с таким вопросом, мол, ем одно и то же, чувствую, что надоело, но чего он хочет, не чувствую, не понимаю. Тогда я рекомендую следующее медитативное упражнение. Ложитесь поудобнее, расслабьтесь и представьте, что идете по рынку. Только не езжайте на реальный рынок. Там шумы и запахи вас отвлекут и собьют настрой. Идите мысленно по идеальному рынку представлений и глазейте по сторонам на развалы провизии. И такая полумедитация, когда внутренний взор упадет на приглянувшийся продукт, подскажет, что организму нужно. Потянуло в рыбный отдел? Прекрасно. Переходим на рыбу. Сейчас модны всякие диеты для похудения по крови. Берут кровь на анализ и выдают человеку, помимо общих правильных рекомендаций по исключению углеводов из рациона, еще два списка — красный и зеленый. В зеленом — допустимые продукты, в красном — продукты индивидуальной непереносимости. Иногда их еще называют пищевыми аллергенами. Я, честно говоря, не очень понимаю смысла этого, поскольку продукты, несовместимые с вашим персональным организмом, определяют по РОЭ — реакции оседания эритроцитов. Просто в вашу венозную кровь капают вытяжку разных продуктов и смотрят на скорость оседания, по которой и решают, аллерген или нет. В чем смысл этой процедуры? Ведь каждый продукт в кровь поступает не в виде экстракта, которым капают, а уже разобранным пищеварительной системой до аминокислот. Да и как можно судить по реакции инвитро в пробирке о том, что происходит инвиво в живом организме? Истинные же аллергены определяются не по реакции оседания эритроцитов, а по иммуноглобулинам. Пищевая аллергия — это сыпь, крапивница, отеки. А если их нет, а есть только оседание эритроцитов в пробирке, не стоит говорить об аллергии. До аллергии еще дойти нужно. И путь к аллергии лежит через состояние сенсибилизации, то есть повышенной чувствительности организма к какому-то раздражителю, коим может быть и пищевой продукт. Но это не значит, что нельзя подобрать такую стратегию питания, при которой данный продукт опять станет для него допустимым, то есть система переучится на другой стереотип восприятия. Если ваш организм в силу каких-то индивидуальных особенностей хуже усваивает некоторые продукты, исключите их на время. Иначе можно докатиться до псориаза, нейродермита, колита или артрита. Как бы это попроще описать? Ну вот представьте, что у вашей машины плохо настроен карбюратор. Что в этом случае будет происходить? Начнет образовываться нагар, отложения разные. В вашем телесном биохимическом реакторе недостаточная усваиваемость топлива приведет к тому же. Станут образовываться свободные радикалы, которые будут воздействовать разрушающим образом на мембраны. А организм попытается их выводить через легкие, кишечник, кожу. И вы получите колиты, нейродермиты или, скажем, ревматоидный артрит. Потому что все это разносится по крови, а в суставных сумках очень разветвленная сеть сосудов, и все недокисленные остатки попадут в суставную сумку, откуда организм попытается их выкинуть через кожу. Недаром псориаз всегда образуется в районе суставов. Или получит тот самый ревматоидный артрит, артроз. Кожные и суставные дела — взаимосвязанные вещи. Но обычно, когда человек переходит к правильному термодинамическому питанию, все эти явления проходят, поскольку они симптом, а не болезнь. Сколько я этих псориазов и артритов перелечил? Миф второй — поменьше жирного. Особенно сильно вдолбили этот миф в головы людям, страдающим от атеросклероза и имеющим лишний вес. Подробнее о проблемах атеросклероза вы можете прочесть в моей предыдущей книге, на которую я постоянно ссылаюсь. А здесь только голый вывод. Жиры, белки и клетчатка должны стать основой вашего рациона. Причем две трети от животной пищи должны составлять жиры. Сало, сливочное масло, смалец, жареная куриная кожа и только треть, собственно, мяса. Вместе с жиром и мясом ваш прекрасный, жаждущий здоровья организм должны поступать овощи в больших количествах, а углеводы поступать не должны вовсе. Поэтому о сахаре, выпечке и любом хлебе, макарошках, картошке, рисе и прочих кашах, а также о фруктах и тем более сухофруктах можете забыть. И не надо мне тут, косясь на фрукты, ссылаться на витамины. Точно такие же витамины есть и в овощах, но зато овощи не сладкие. А вот лишний сахар вам в организме только рак нагоняет, о чем доступно и аргументированно рассказано опять-таки в предыдущей книге. Понимаю, что не каждый из слушающих эту книгу читал и предыдущую. Догадываюсь, что не каждый и прочтет, хотя намекну, что она весьма познавательна и интересно написана. Поэтому несколько небольших, но важных замечаний касательно жира холестериновой проблематики я здесь все-таки приведу, дабы мой слушатель с повышенным холестерином не чувствовал себя обделенной вниманием сиротой. Итак, вам сказали, что у вас много «плохого» в кавычках холестерина. Не велели есть жирного, приказали снимать жареных куриных ножек самое вкусное — кожу. А вредный доктор Шишонин убеждает вас кожу есть, а ножку еще и макать в майонез. Почему? Потому что холестерин, который человек получает с пищей, это всего 20% нашего холестерина. Остальные 80% вырабатывается печенью. Так что на поступлении вы много не наэкономите, если вообще наэкономите, поскольку не нужен организму холестерин, поступивший с едой, скорее всего, как вошел, так и выйдет. А вот вывод плохого холестерина из организма обезжиренная диета вам заблокирует. Отчего же? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть, как происходит обмен желчных кислот в организме. Дело в том, что из холестерина, производимого печенью, производятся желчные кислоты, то есть та самая желчь, которая попадает в депо желчного пузыря. Мы это с вами уже проходили. Далее, превращенный в желчь холестерин выбрасывается в кишечник, в двенадцатиперстную кишку, напомню, и потом, понятным образом, выводится из организма. Другого пути вывода холестерина из организма нет, запомните это. Вы можете свой лишний холестерин выкинуть только в составе желчи, которую выделила в виде продукта своей жизнедеятельности печень, и которую организм, как ценное сырье, накопил в желчном пузыре. А для чего накопил? Мы знаем для чего. Мы ученые. Для переваривания жиров. Не будет жиров, в двенадцатиперстной кишке не поступит сигнал на выброс желчи. Начнется застой желчи, то есть холестерин выводиться не будет. А производить его печень не перестанет. Так что если человек хочет избавиться от атеросклероза, он должен не статины глотать, которые ему доктор прописал для искусственного вытравления холестерина из сосудов, а есть продукты, стимулирующие выработку желчи, то есть жиры. Жареную куриную кожу, сливочное масло, сало с чесноком, творог пожирнее, сметану. Таким образом вы простимулируете печень к расходу холестерина и мощному выводу его из организма. Есть жирное необходимое еще и для того, чтобы желчь была определенного качества. Если вы поглощаете жирное, желчи будет выделяться много, она будет более текучая, чтобы лучше эмульгировать жиры. Это хорошо. А вот застойная желчь, тягучая, из нее прекрасно образуются камни. То есть вам нужна для здоровья желчь жидкая. Она весьма активна, а активность ей придают так называемые вторичные жирные кислоты. Откуда они берутся? Их вырабатывают микробы-симбионты в последних 2 метрах прямой кишки. Затем вторичные желчные кислоты всасываются в кровь и захватываются из кровяного потока печенью, которая добавляет этот продукт в качестве модифицирующей присадки в желчь. Но чтобы наши друзья-симбионты из кишечной микрофлоры производили вторичные желчные кислоты, их нужно кормить, поскольку вторичные желчные кислоты есть не что иное, как продукты их жизнедеятельности. И не бывает такого, чтобы хорошо покакать, плохо поев. Поэтому кормить друзей-симбионтов нужно вдоволь. А чем питается кишечная микрофлора? Клетчаткой. То есть жирное мясо или сало с овощами – вот самая полезная еда для человека, который хочет быть здоровым. Представьте себе раннее прекрасное утро, пионерская зорька. Человек открывает глаза, раздумывая, что ему нужно сделать за этот день. А чего тут думать-то? Действовать надо. Потому что с утра у человека полный пузырь желчи, накапавший из печени за ночь. В его организме все, как видите, уже готово для залпового сброса. Поэтому с утра здоровый человек, который и дальше хочет оставаться здоровым, должен спокойно позавтракать, съев жиры. Например, жирный творог со сметаной. Можно сливками запить. Или просто и без затей съешьте вместо завтрака 50-100 граммов сливочного масла. Без хлеба. Все углеводы я вам убрал. Лучший в мире бутерброд — это кусок сыра, намазанный маслом. Ну, а если человек не настолько здоров? Если он уже накопил себе в сосудах атеросклеротических бляшек, а в крови у него целыми составами курсирует лишний холестерин, только что гудков паровозных не подает, такой гражданин должен дополнительно стимулировать желчный отток. И у меня есть для вас 2 прекрасных утренних рецепта, как этого можно добиться, легких и эффективных. Первый способ — выпить 2 стакана воды, в которую накапать лимонного сока либо бальзамического уксуса. Потому что желчи к утру накопилось много, и поступление раздражающих веществ вызовет общий сократительный рефлекс и принудительный выброс желчи в двенадцатиперстную кишку. Большого вреда слизистой кишечника этот залповый сброс не нанесет, потому что желчь будет разбавлена большим количеством воды. Но самый лучший способ второй. Наливаете в рюмку оливкового масла, несколько капель бальзамического уксуса, чуть соли и перца для вкуса, либо соевого соуса. Плюс для кислинки можно накапать лимонного сока. И немедленно выпить. А через 15 минут нужно обязательно съесть что-нибудь хорошее, типа яичницы на сливочном масле или творог со сметаной. Причем, что интересно, порой реакция организма на такое лекарство бывает очень резкая, особенно у больных атеросклерозом, у которых печень переполнена застойной, тягучей, вязкой желчью. Их тошнит, и желчи при этом выходит немеренно. Но я всегда говорю: если организм так отреагировал, радуйтесь. Блюйте и радуйтесь. Это холестерин и застойный панкреатический сок из вашего организма выходит, что полезно и для профилактики панкреатита также. А хронический панкреатит имеет обыкновение, как и вся воспалительная хроника, со временем превращаться в онкологическую проблему. Через несколько дней или неделю подобных очистительных процедур рвотный рефлекс прекращается, приходит легкость, прекрасное самочувствие, появляются энергия, бодрость, а минут через 15 просыпается зверский аппетит. Его-то мы и ждали. Рецепт. 50 граммов оливкового масла, чайная ложка бальзамического уксуса, несколько капель лимонного сока, соль и перец по вкусу.